Раздел 6.7. Взаимозамещение институтов. По умолчанию считается, что более новые, технически совершенные институты, технологии и формы организации лучше, чем старые. На самом деле это совершенно не обязательно. Иногда люди выбрасывают старую мебель, доставшуюся от бабушки, чтобы заменить на модную, брендовую и современную. А потом оказывается, что бабушкина мебель была сделана из цельного дуба, а модная и современная — из дешевого ДСП. И эта старая мебель в нынешних ценах стоит на порядок дороже, чем новая и современная. В отношении институтов замена обычно связана с когнитивным искажением. Старые институты представляются чем-то естественным, вечным, как воздух. Они были уже когда мы родились, и еще раньше, и, видимо, будут всегда. Такие ценности, как любовь, школьный учитель, дружба, родина — все это считается как бы само собой разумеющимся. На самом деле, конечно, это рукотворные институты, за которыми стоит не просто огромный труд прежних поколений, но и кровь солдат, погибавших за родину, и подвиги мучеников за то, чтобы любовь в нашей жизни занимала важное место. Мы считаем, что современные лайфхаки, цифровизация добавятся к старым институтам. Трудовая дисциплина усилится автоматизацией, но они не добавляются, а замещают старые институты, потому что мы сами же перестаем платить за старые институты. Раз уж мы вложились в диджитал и автоматизацию бизнес-процессов, то кому теперь нужны старые методы дисциплины и ответственности? Это не модно, не комфортно, и тем более за такое никто не захочет платить своими неудобствами. В итоге мы получаем автоматизацию не в дополнение к дисциплине, а вместо дисциплины. Алгоритмизация деятельности ведет к утрате эмоционального интеллекта и социальных связей. Такие усилия больше не требуются, поскольку эти усилия взял на себя алгоритм. Следуя алгоритмам, можно найти романтические знакомства, попасть на тусовку или оказаться в трудовом коллективе. Оказавшись там, можно и дальше следовать алгоритмам. Никого уже не удивляет картина, когда юноша и девушка, сидящие вдвоем в кафе за одним столом, молчат и оба что-то набирают в своих телефонах. Отсутствие выражения и эмоций на лицах, характерное в последнее время, это тоже черта утраты эмоционального интеллекта за ненадобностью. Математика замещает методы других наук. В 20 веке был раскрыт потенциал анализа данных, математических методов, применительно к любым наукам, от биологии и химии до социологии и психологии. Первоначально математические методы были как бы дополнением, надстройкой над понятийным аппаратом и методами базовых наук. Но постепенно произошло вымещение. Сейчас во многих научных статьях, например, в экономике и финансах, видно, как авторы бравируют анализом данных, при этом плохо понимая понятийный аппарат и методы самоэкономики. Во второй половине 20 века экономистов критиковали за экономический империализм, вмешательство в дела других наук. Сейчас это можно сказать про математиков. С кипучим энтузиазмом они лезут в другие науки, в которых мало что понимают. Задача каждой науки, прежде всего, эмпирические исследования и развитие собственного понятийного аппарата, понимание собственных систем. Анализ данных так бурно расцвел во многих науках, потому что он дешевле. Сбор эмпирических данных о космосе или недрах океана гораздо сложнее и дороже. В отношениях между математикой и другими науками не следует забывать о конкуренции институтов. Математика имеет совершенно другую внутреннюю логику, чем эмпирические науки. Математика — это прежде всего абстрактная наука. В этом существенная причина, почему в научных статьях математический аппарат начинает подавлять понятийный аппарат эмпирических наук. Эти два способа не совмещаются легко и автоматически. Их соединению надо уделять особое внимание. Когда этому соединению не уделено внимания, а математика принята как более модный и приоритетный метод, то абстрактный метод математики начинает преобладать. И научные исследования выдают либо совершенно банальные, либо абсурдные, либо явно ошибочные, с точки зрения базовой науки, выводы. Замещение сознания технологиями. Поговорим о таком важном явлении, как человеческое сознание. Как любые невидимые исторические институты, оно считается разумеющимся, существующим испокон веков. На самом деле, конечно же, это не так. Еще 100 лет назад большинство населения Земли было безграмотным, даже в промышленно развитых странах. Безграмотные крестьяне жили в мифических представлениях о мире. Основным видом их интеллекта был социальный эмоциональный интеллект. Сознание, в современном понимании, это результат модернизации 20 века, всеобщего школьного образования и урбанизации. Что такое мышление среднего человека 20 века? В основном это решение в голове многочисленных задач, повседневной оптимизации и рационализации. Это составляет основную часть сознания на практике. Безусловно, в сознании присутствуют и высокие цели, и обучение, и чтение книг. Но боюсь, что это все применимо не к очень большому числу людей. Я не обесцениваю простых людей, им тоже присущи ценности и высокие цели. Но они проступают в какие-то решающие моменты жизни. В остальном они хранятся на метакогнитивном уровне, а не на когнитивном. Редко высокие цели и смыслы являются предметом повседневных раздумий и озабоченности простого человека. Сознание и мышление — это, в сущности, набор навыков, компетенций, мыслительной и рефлексивной деятельности. Все это подробно изучает когнитивная наука. В 20 веке уровень образования и личного развития среднего городского человека уже достаточно высок, а вот окружающий мир еще остается довольно-таки неудобным. Мужчина должен уметь строить и ремонтировать дом своими руками, чинить автомобиль и бытовые приборы, проявлять изворотливость для дополнительного заработка или улучшения бытовых условий. Женщина должна находить продукты, уметь готовить и вести хозяйство, сама воспитывать детей, а попутно еще и работать по найму. Вторая половина 20 века — это массовое вовлечение женщин в рынок труда. Все это происходит в условиях весьма ограниченного благосостояния в большинстве стран мира, даже развитых. Это нам хорошо известно по дефицитам в СССР. В сущности, эти дефициты — это системное свойство ограниченных производственных возможностей. В большинстве рыночных экономик, не относящихся к самой верхушке богатых стран, в это же время трудно было купить товары не по причине дефицита предложения, а по причине недостатка денег. Так или иначе, гражданин в Аргентине или Болгарии, Малайзии или Турции должен был проявлять чудеса изворотливости для улучшения своего быта, а также немалые способности все доделать и улучшить своими руками и своим умом. Ошибки и недоработки наказывались явным ухудшением качества жизни. Если жена не умела готовить, всей семье надо было есть невкусную еду. Это, знаете ли, для простого человека важный момент. Наличие или отсутствие дачи или автомобиля зависело от умения добыть материалы и своими руками чинить и строить. Ремонт в квартире делался исключительно собственноручно. И так далее. Все это в совокупности и обеспечивало интенсивную практику мышления и сознания. Кстати, в этом смысле недооценивают умственные способности древних людей. Все то, что мы сейчас покупаем как готовое в магазине, они должны были уметь сделать своими руками. Одежду, оружие, рыболовные инструменты, жилье и тому подобное. И еще должны были уметь передавать эти компетенции по наследству. Что же происходит сегодня? Рациональные институты моделируют поведение человека алгоритмическим способом. В рамках трудовых специализаций вам надо знать один вид операций и точно его повторять. В США это доведено до предела. Чтобы занять примитивную должность, вам надо иметь десяток сертификатов, подтверждающих, что вы неукоснительно умеете 3 раза нажать на синюю кнопку и 2 раза на зеленую. Чтобы совершить потребительский выбор, вы должны проследовать по алгоритму онлайн-магазина. Этот алгоритм обо всем за вас уже подумал. Вам думать не надо. Это очень комфортно. Просто следуйте желаниям своего сердца и нажимайте кнопки. А где же здесь место старому доброму сознанию? Оно больше не нужно. Все уже продумано за вас. Просто следуйте алгоритму и не думайте. Думать даже вредно, потому что алгоритм намного умнее среднего человека. Алгоритм уже включает в себя анализ данных, он предвидит типичные потребности и так далее. Алгоритм писала команда очень умных людей. они за вас обо всем уже подумали. На этом фоне возникает побочный массовый эффект – это дурак с деньгами. Дурак с деньгами существовал всегда, но никогда еще так массово. Человек, с одной стороны, отучается думать, с другой стороны, рациональные институты вручают ему существенные доходы. Институты потребления предлагают эти доходы потратить, тоже не включая разум, а следуя исключительно велениям сердца. Таким образом, не приходя в сознание, человек получает деньги и тратит их. Был такой анекдот. Дорогой Леонид Ильич скончался на своем посту, не приходя в сознание. Современный рациональный человек производит и потребляет, как бы, не приходя в сознание. Неудивительно, что эту роль человека все более удобно отдать роботам и искусственному интеллекту. На переходном этапе современные люди с неразвитым мышлением еще используются для исполнения алгоритмических операций. Но чем дальше, тем больше они заменимы на роботов и искусственный интеллект. Тогда возникает два вопроса. Во-первых, чем эти люди без сознания должны заняться, когда их должности займут роботы? Кроме исполнения готовых алгоритмов, они ничего не умеют. И во-вторых, а кто тогда будет потребителями производимой продукции, если граждане перестают получать доходы, средний класс исчезает? Это и есть революционный вызов перехода от индустриальной экономики к экономике знаний. И на Западе пока не предлагают на него ответа.